Глава 7. Ректор проводил девушек отсутствующим взглядом и опять уткнулся в свои записи, периодически поглядывая на магический страж, показания которого он зафиксировал, были весьма странными. Прибор действительно зарегистрировал всплеск магии, но именно что всплеск? Произошло мгновение, длившееся не более доли секунды, колебание, но весьма-весьма приличной силы. Мерцающая стрелка едва не достигла верха шкалы. «Удивительно, что ей удалось поднять только тарелку», — усмехнулся Нойс. «При импульсе такой силы я бы не удивился, если бы и стол к потолку взлетел. Мага в круг. Да нам всем просто крупно повезло, что этого не случилось. Иначе дочь лорда Кранового пришлось бы отправлять в лазарет», — нахмурился мужчина. Он откинулся на спинку стула и задумчиво уставился в потолок. Потолок не представлял собой ничего интересного. Правда, в углах уже темнела паутина. «Надо сообщить прилюдному, пусть хоть раз в месяц домовых посылает», — пронеслась мысль, и ректор поморщился. «Становлюсь настоящим хозяйственником», — вздохнул он. «Но ничего, еще несколько лет и свобода». Вот как только Лилиана диплом получит, никто и ничто не задержит меня в этих стенах. Мага в круг. В кого я превращаюсь? Боевой маг. 4 подконтрольных стихии. И вот это вот все. Ректор скривился и опять уставился на заваленный отчетами, манускриптами и записями стол. Да, Лилиана. Мужчина вздрогнул, вспомнив ее беспомощный взгляд. Горящие огнем щеки. То, как она сидела тихонько, как мышка. Это и понятно. Боялась наказания. Боялась получить штрафные баллы. «Не бойся, девочка», – прошептал он, чувствуя, как сердце забилось сильнее. «Я сделаю все возможное, чтобы ты получила этот диплом». Ведь он... Сердце на мгновение замерло. Он никогда не допустит этой чудовищной женитьбы. Никогда. Чего бы ему этого не стоило, стройная фигурка Лилианы, ее сверкающие слезами глаза, прикушенная нижняя губка. Нойс сжал кулаки и медленно выдохнул. Надо, надо держать себя в руках. Но чего это ему стоит? Ректор резко поднялся и заходил из угла в угол, старательно выбрасывая видение девушки из головы. Сейчас нужно думать о другом. Значит, Алиса Крановая. Талантливая девушка и попала в академию благодаря уровню своей магии, а не по протекции отца, одного из главных членов попечительского совета академии. Впрочем, лорд Крановый находится под влиянием жены, что известно всем. Нойс замер. А вот леди Крановая, матушка Алисы, это настоящая головная боль. Ведь Нойс посмотрел личное дело девушки. Характер, конечно, у нее не сахар, что неудивительно при такой-то матушке. Да, самовлюбленная и эгоистичная особа, склонная к лидерству. Но все-таки Алиса воспитана как леди. И сам факт того, что она прилюдно стала задирать Лилиану, весьма странен. Обычно девушки ее круга действуют куда тоньше. Значит, что? Нойс остановился. Значит, провокация? Он нахмурился и кивнул своим мыслям. «Вполне, вполне вероятно. Похоже, лорду Стасию не терпится заполучить Лилиану как можно скорее. До того не терпится, что очень не хочется ждать до результатов сессии». Нойс сжал кулаки, и по лицу его заходили жеволки. Мужчина резко повернулся, подошел к столу и взял в руки магический страж. Он был в бешенстве. Перед глазами ректора неожиданно стали появляться картины. Одна отвратительнее другой. Вот жирный старый лорд Стасий тянет свои загребущие руки с пожелтевшими ногтями к Лилиане. Девушка в длинной шелковой ночной рубашке, которая обрисовывает все изгибы ее тела, обхватывает себя руками и отчаянно мотает головой, отодвигаясь все дальше и дальше. По лицу ее текут слезы. Но все бесполезно. Лорд Стаси тяжело дышит и неотвратимо приближается, облизывая губы. «Нет». Нойс вздрогнул и, что есть силы, сжал страж в руке. Прибор неожиданно хрустнул, и и ректор почувствовал, как острые осколки впились ему в ладони. Брызнула кровь. Нойс нехорошо усмехнулся и замер. Вот и все. Стража больше нет. Как просто. Кровь капнула на записи, и ректор закрыл на мгновение глаза, используя заклинание исцеления. Практически сразу из его ладони на стол с тихим звуком выпали осколки, и порезы на них затянулись буквально на глазах. «Вот и славно!» – пробормотал ректор, глядя на остатки магического стража. «А в отчете запишем, что в результате моей халатности после бессонной, скажем, ночи...» Нойс ухмыльнулся. «Произошла непреднамеренная порча вверенного мне магического стража». Ректор отодвинул запачканные записи вместе с осколками в сторону и достал из ящика стола бумагу с гербом Академии. «В связи с непреднамеренной порчей необходимого Академии магического стража прошу срочно изготовить новый. Остатки стража прилагаются. Так, число, подпись, все». Нойс удовлетворенно хмыкнул и запечатал письмо. У ректора, конечно, были некоторые сомнения. Если считать остаточную ауру, то сразу можно понять, что прибор был разрушен преднамеренно. Эманации ярости на нем явно остались. Нойс прищурился и аккуратно высыпал осколки на другой листок бумаги. Сделал над ними пас левой рукой, сложив пальцы определенным образом. А осколки едва заметно сверкнули. «Отлично. Остаточная аура стерта. Теперь все. Никто не прикопается. А раз магического стража нет, то нет и обязательной записи в журнал. Вот и проверим, действовала Алиса сама или по указке». Нойс ухмыльнулся. «Если в ближайшее время со мной не свяжется ни лорд Стасий, ни отец девушки, значит, это просто глупость и заносчивость самовлюбленной девицы. А если свяжется? Ну что же, значит, мои предположения подтвердятся». Ректор сжал кулаки. «Пожалуй, письмо стоит отправить сегодня», – пробормотал Нойс.